Там он перегнулся через носовой рейлинг и стал неудержимо блевать. За ним из каюты вышел шестой пират. В руке он держал точно такой же прибор, как и у аквалангиста. И тоже, как аквалангист, отрицательно покачал головой. «Это я уже понял, Сташек», — негромко произнес старый китаец. «Что с Клаусом?» И он показал на блюющего пирата. Пират Сташек начал было отвечать ему по-китайски, но старик улыбнулся и сказал: «Можешь говорить по-русски. Тебе не повредит практика. Так что с Клаусом?» Он решил немножко кушать у них на камбузе. «Хотел узнать, чем питается русский в море», — с легким акцентом сказал Сташек. «Как неосторожно!» Старый китаец поднял глаза к небу и горестно покачал головой. Пираты смотрели на Рона и Васю с ужасом и жалостью. «Что он там у нас сожрал?» — шепотом спросил Вася у Арона. «Да там ничего особенного не было. Перловка и частик томати. Абсолютно свежий, только сегодня банку открыл», — прошептал Арон. «Надо было хоть ту луковку покрошить. Иностранец же. Ну, кто ж знал? У нас 280 миллионов жрут и радуются, а его, видишь ли, блевать потянуло, суку». Пожилой китаец оглядел пустынный горизонт, помолчал и, наконец, принял решение. «Так», — негромко сказал он, — «будем считать этот захват учебно-тренировочным. А пока, пользуясь тем, что объект захвата не может продолжать самостоятельные движения из-за неисправности двигателя и парусной оснастки, попробуем на нем детальную отработку редчайшей ситуации в нашей профессии. Всестороннее оказание помощи объекту, или так называемый урок гуманизма. На протяжении всего урока говорим только на языке объекта». Уже через 10 минут один пират виртуозно зашивал парус, второй быстро и ловко заменял оборванные шкоты и фалы, третий помогал Арону собирать двигатель, четвертый корпел в каюте над картой, рассчитывал для опричника подходы к Босфору, пятый добросовестно перемывал гору грязной посуды на камбузе, шестой мотался между своим пиратским катером и яхтой, таскал на опричник какую-то провизию, бутылки с минеральной водой. В кокпите сидели старый китаец и Василий. Великосветски пили горячий китайский чай из черных китайских чашечек, закусывали крохотным печеньицем с черного лакированного китайского подносика. Китаец разглядывал вырезку из иностранного спортивного журнала, который и подвинула Василия и Арона на покупку опричника. Цена здесь, как и в любом рекламном издании, излишне эффектна, но если вашу яхту переоборудовать и реставрировать... «Мы 20 тысяч заплатили за реставрацию», — горячо сказал Василий. «20 тысяч и чего?» — любезно осведомился китаец. «Рублей?» «Реставрация, о которой говорю я, должна стоить не 20, а 200 тысяч. И не рублей, а долларов. Тогда за вашу яхту вы сможете получить 8 миллионов. Так что потенциально вы очень богатые люди, если не будете торопиться с продажей. Но мысль превосходная. И яхта очень, очень хорошая. Поверьте моему профессиональному опыту, за 35 лет беспорочной службы во всех акваториях Мирового океана я потопил таких яхт более 150 и могу по достоинству оценить вашу покупку». От последней фразы старого китайца Васю слегка качнуло, но он взял себя в руки и сказал, элегантно прихлебывая из чашечки: «Спасибо на добром слове, но я никогда не знал, что ваша деятельность распространяется и на Черное море. Да, сравнительно недавнее начинание. Я бы сказал, что это уже плоды нашей перестройки, улыбнулся китаец. Когда у нас на Тайване было решено создать хотя бы одну группу пиратов в бассейне Черного моря, мне предложили возглавить ее в качестве капитана-наставника. Или, как теперь говорят, в роли играющего тренера. Буду честен, не хотелось покидать родные места. Семья, возраст, но новизна так заманчива. А я по натуре человек творческий, ищущий. Я не смог отказаться. И не жалею об этом. Коллектив прекрасный, абсолютно интернациональный. Из представителей всех в прошлом социалистических стран. Очень закаленные люди. Здесь и венгр, и поляк, и чех, и румын, и восточный китаец, и даже болгарин. А русских нет? Поначалу был и русский, был и северный кореец, но они оказались столь ортодоксальными, что их пришлось. Сами понимаете, улыбнулся пожилой китаец и потыкал пальчиком куда-то вниз. Откуда они все русский знают? Ну, во-первых, вы заставляли их изучать ваш язык еще в школе. А потом, помните, было ведь очень модно приглашать в Союз на учебу иностранцев. Почти все они выпускники советских институтов. Интересно, а вы, виноват, не знаю имя отчества, культурненько отставив грязноватый мизинец, Вася прихлебнул из маленькой чашечки. «Ши Госюн», — слегка поклонился китаец. «Очень приятно. А вы откуда же так, по-нашему?» «Оттуда же. Только намного лет раньше, в 50-е годы, когда два великих народа с упоением пели «Русский с китайцем братья навек», я заканчивал философский факультет Московского университета. Я очень хорошо учился. Так оно и видно, искренне согласился Вася. Из каюты вышел пират с картой в руках, что-то почтительно проговорил по-китайски, оборвал себя на полусловие, сплюнул. Фух! Все в башке перемешалось. Продолжай, Иржи, не нервничай, сказал ему китаец. Я же показал карту Василию и стал тыкать в нее пальцем. «Смотри, Вася, вас отнесло вот сюда. Теперь на Босфор у вас курс изменился. 114 градусов. И помните о магнитном склонении. Оно здесь 3,4 градуса. Маяк Румели остается с правого борта. Почитай обязательно лоцию. Строго идите по курсу. Вот сюда не заползайте. Это район военных учений и стрельб. Прихлопнут в одну секунду. Или ваши, или турки. А дальше по своей прокладке. Ты сам ее делал? Нет, честно признался Вася. Это делал один наш друг. Его теперь нет в живых. Жалко, сказал Иржи. Очень высокий уровень прокладки. Профи. Спасибо, Иржи. Большое тебе спасибо. Не мазацо, ответил Иржи и пожаловался китайцу. У них навигационный инструментарий времен Магеллана и Кука. Я видел, грустно улыбнулся китаец. Они очень мужественные люди. Из камбуза высунулся еще один пират, сверкнул белозубой улыбкой и подмигнул Васе. «На камбузе все окей. Не ленитесь мыть посуду сразу после еды, очень воспитывает характер». Перепрыгнул через борт яхты на катер и исчез. «Какой симпатяга, парень!» — радостно сказал Вася китаец. «Очень, очень симпатичный», подтвердил пожилой китаец. «Мы вчера брали французскую шхуну. Так он так весело перестрелял там пол экипажа, что о них даже никто пожалеть не успел. И тут от ужаса Вася ненадолго впал в столбняк. Спустя час пиратский катер и опричник под свежелатанными парусами около полумили шли параллельными курсами. В черных пиратских шапочках с козырьками и желтыми иероглифами спереди, с пиратскими ножами у пояса, Василий и Арон поочередно передавали друг другу бинокль и наблюдали, как пираты весело и дружелюбно махали им руками. Затем катер приветственно приспустил наполовину свой черный флаг. Трижды в воздухе прозвучала первая музыкальная строфа из песни «Сталин и Мао слушают нас». И катер взвыл своими чудовищными двигателями, чуть ли не в 3 секунды совершенно исчез из виду. Василий стоял на руле, смотрел в расходящийся кильваторный след исчезнувшего пиратского катера. Потом вздохнул глубоко и задумчиво проговорил. Черт его знает, что лучше. В мире все так относительно. Арон понял его состояние. Вытащил из-за пазухи большую бутылку Бакарди и, отвинтив пробку, протянул ее Василию. На-ка, хлебни. Сейчас в самый раз. Василий взял бутылку, прямо из горлышка сделал солидный глоток, удивился крепости напитка, изумленно посмотрел на этикетку и вернул бутылку Арону. Откуда? Да этот румын Михай подарил. Арон тоже приложился к бутылке. Крепкая стерва. Они меня с Клаусом, с немцем, с этим, все к себе в команду пытались склеить. Им для ровного счета очень еврей нужен. И именно русский еврей. Так чего же ты? Ревниво и неприязненно спросил Василий. Шел бы. Еврей-пират, это звучит гордо. Дурак ты, Васька. И уши у тебя холодные. — обиделся Арон. — Как же ты, сукин кот, мог подумать, что я тебя брошу? Совесть у тебя есть? Ах ты, Васька, Васька, отлупить тебя, что ли? — Ладно тебе, — благодарно улыбнулся ему Василий. — Давай еще по грамульке. Арон отхлебнул из бутылки, передал ее Василию и огорченно покачал головой. Но надо же было такое сказать. Как пройти Босфор с кларнетом? В северные ворота Босфора опричник входил в большой компании самых разных судов, от рыболовных сейнеров до огромных танкеров. Справа по борту отлично был виден мыс Румели, окаймленные высокими крутыми скалами, старый разрушенный форт, маяк и небольшое селение, из которого приметно торчали мачты радиостанции. Слева низенький и почти незаметный мыс Анадолу, тоже с маяком, сигнальной мачтой и каким-то большим белым строением возле минарет. По мере вхождения яхты в пролив, количество судов, идущих вместе с опричником в одном направлении, и судов, следующих навстречу, все увеличивалось и увеличивалось. Арон стоял у штурвала, Василий читал лоцию, сверял ее с картой. «Арон, пора переходить на двигатель. Вот Румели, вот Анадолу». Василий на всякий случай еще раз заглянул в лоцию. Все, пора убрать паруса. Погоди, Васек, погоди, родной. Арон тревожно смотрел вперед, крутил головой и испуганно поглядывал на скопление судов вокруг. Там горючего кот наплакал. Надо на парусах тянуть сколько можно. Ты чувствуешь, что течение увеличилось? Чувствую, чувствую. Но еще хоть пару миль. Нельзя, Арончик. Василий нырнул в каюту, вылетел оттуда со справочником яхтсмен. Вот, пожалуйста, послушай, что пишет Боб Бонд. «Да вали ты от меня со своим Бондом!» — плачущим голосом закричал Арон, еле увернувшись от какого-то нахального сеньора. «Не до него мне сейчас!» Единственные три человека, которым можно было доверять, строго-настрого предупреждали. «Проливы проходить только на двигателе!» — крикнул Василий. «Что ты мне голову морочишь? Какие еще три человека?» «Как это какие?» «Неблагодарный тип. Боба Бонд раз...» Для убедительности Василий потряс справочником перед носом Арона. «Господин Ши Го Сюн два...» «И самое главное...» «Марксен Иванович три...» Упоминание имени Марксена Ивановича сделало свое дело. Двумя веревками Арон закрепил штурвал и со словами «Все, тут ты меня достал!» бросился травить шкоты большого паруса. «Становись на лебедку, хрен моржовый!» На удивление и к обоюдному удовольствию быстро и ловко спустили паруса. «Сам уложишь?» — спросил Арон. «Спрашиваешь?» — кряхтя и постановая, Василий стал укладывать тяжеленный парус на гик. Арон отвязал штурвал и попытался завести двигатель, но тот только чихал, всхлипывал одним цилиндром и не заводился. Яхту течением стал разворачивать поперек пролива, и тут же сзади раздался панический гудок какого-то пароходишки. «Ну, что там у тебя?» — закричал Василий. Арон хотел было ответить ему, но тот двигатель вдруг завелся, застучал и потянул яхту вперед. Арон облегченно вздохнул, выровнял штурвалом направление яхты и крикнул Василию. «Стаксель уложи верхним концом наружу, а то потом опять будем три часа искать фаловый угол». В черной пиратской шапочке со сбившимся к уху козырьком, мокрый от напряжения всех своих небольших сил, Василий крикнул ему в ответ. «Аруша, смотри вперед и занимайся своим сраным двигателем и молись, чтобы у тебя хватило горючего!» «У меня?» — возмутился Арон. «Ну, мерзавец! Ну, шейгиц, да если бы ты не перепутал канистры...» В самом узком месте пролива Босфор, у мыса Ашиян с роскошной старинной крепостью, украшенной белоснежными башнями, где интенсивность движения судов как в одну, так и в другую сторону достигала скученности муравейник, большая грязная турецкая шхуна волокла на буксире притихший опричник с убранными парусами и молчащим двигателем. На корме шхуны, свесив ноги за борт, сидел средних лет турок и специально для опричника играл на кларнете. «Калинка, калинка, калинка моя!» — неслось над Босфором. Еще три турка, таких же грязных и живописных, как и их шхуна, валялись на корме рядом с кларнетистом и прихлопывали в ладоши в такт мелодии. Изредка они что-то по-турецки кричали Арону и Васе, на что Арон кричал им в ответ. «I'm no Indostein! Thank you very much! I go to Haifa!» Турки заливались сочувственным смехом, а кларнетист менял калинку на неслышный в саду даже шорох. Арон сидел в кокпите, стыдливо оглядывался по сторонам, наплывущий рядом суда, и бормотал: «Просто перед людьми неудобно. Все своим ходом, а нас волокут, как убогих. Василий стоял у штурвала, пытался его успокоить. Чего ты дергаешься? Ну, не хватило горючего. Ай-яй-яй-яй-яй, делов на рыбью ногу. С каждым такое может случиться. И вообще, глухо сказал Арон и уставился вниз в решетчатый настил кокпит. Вася посмотрел на Арона и понял, что дело не только в том, что их на глазах у всего мира тащат на буксире. Прекрати сейчас же, мягко сказал он. Плывем на халяву, одно удовольствие. Первый раз можем хоть по сторонам посмотреть. Гляди, какая крепость. Ты же таких в жизни не видел. Не поднимая глаз, Арон отрешенно проговорил. Наша Петропавловка ничуть не хуже. Васе вдруг до боли в сердце стало жалко Арона. Да и себя вместе с ним, покойного Марксена Ивановича, оставленных Леху Нечипорука, Гриню Казанцева и Нему Блюштейна, потерянных навсегда Клавку и Ривку. Ему захотелось бросить к чертовой матери этот дурацкий штурвал, лечь навзничь на решетку кокпита и, глядя в чужое небо, завыть от нахлынувшей дикой тоски. Но он только горько усмехнулся. Петропавловка уже вторую неделю, как не наш Арончик. И постарайся привыкнуть к этой мысли как можно быстрее. Тогда все остальное ты будешь воспринимать менее болезненно. А кларнетист на буксирной шхуне уже играл очи черные, очи страстные. И плыла старая мелодия российско-цыганского романса между турецких берегов, самого узкого места пролива Босфор. Уводила за собой яхту под названием «Опричник» с экипажем из двух очень немолодых людей, впервые увидевших море и не умеющих плавать. Совсем-совсем другую жизнь уводила. Как выяснилось, что Шепшандер не фамилия, а профессия. Неподалеку от перекинутого через Босфор Галатского моста, напротив фантастически красивой султанахметской мечети с нацеленными в небо шестью сверкающими минаретами, почти рядом со старинным дворцом султана, у причальной стенки Арнабуткёя, место стоянки яхт, катеров и разной плавучей морской мелочи, слегка покачиваясь, стоял кое-как пришвартованный опричник. На причале замерли четыре автомобиля, украшенных разноцветными английскими текстами. По одному шла надпись «Полиция иммиграйшн», по второму «Санитарный контроль», по третьему «Служба таможни Турции». Четвертая машина, небольшой автофургон, стояла чуть в стороне и была снабжена надписью «Агент Шепшандер Яцек Штур, Стамбул, Галатасарай». И номера телефона, телефакса и телекса. На палубе опричника в испуге замерли Арон и Василий. А с причала, перебивая друг друга, на них одновременно орали на отвратительном английском языке три представителя турецкой власти. Они в бешенстве потрясали документами Арона и Васи, угрожающе размахивали руками, вращали глазами, брызгали от ярости слюной и даже топали ногами от возмущения. Повторяя за каждым из троих турецких чиновников его интонации и жесты, точно так же вращал глазами, размахивал руками и топал ногами толстенький человечек с большими висячими усами. Правда, надо отдать ему должное, орал он по-русски и с откровенно польским акцентом. Он почти синхронно переводил все, что вопили полицейский, таможенник и санитарный контролер, не упуская возможности расцветить фразу русским матом и кое-что вставить от себя лично совершенно нормальным голосом. Выглядело это примерно так. «Почему вы не связались с администрацией порта по 16-му каналу?» — вопил представитель иммиграционной полиции по-английски, как и положено разговаривать во всех портах мира. «Что же вы так, вашу мать, не дали радиослужбе порта?» С абсолютно точными интонациями полицейского по-русски кричал толстячок с усами. «На каком основании вы не взяли лоцмана?» — орал таможенник. «Ну что же вы, мудаки, лоцмана не взяли?» — воспроизвел толстяк. Так как никому из троих представителей власти ответы Арона и Васи были не нужны, то вопросы летели один за другим. «Где ваш флаг? Что это за таможенная декларация? Где ваше санитарное свидетельство? Почему отсутствует судовая роль? Где табако и provision list? Почему нет свидетельства о дератизации?» Тут впервые Арон пересилил страх и пожал плечами. «А это еще что такое?» «Ах, его знает!» — беспечно сказал усатый. «Я здесь уже 7 лет. Каждый день про это говно слышу и никогда не видел». «И вообще у вас нет визы!» — завизжал полицейский, потрясая паспортами Арона и вас. «И вообще у вас нет визы!» — с визгом повторил толстяк по-русски и совершенно спокойно в полголоса сказал. «Тоже ниц грознева, в смысле ничего страшного!» «Господи, что же делать?» — растерянно спросил Вася. «Дать им по $5, — сказал толстяк. «Может, больше дать, а?» — тревожно спросил Арон. «Ты мне здесь цены не поднимай!» — рассудительно проговорил толстячок с усами. «Ты уплыл, а я остался. Мне еще здесь жить и жить. Быстренько, хлопцы, по 5 каждому». Полицейские, таможенники, контролер продолжали топать ногами и орать уже без всякого перевода. Но как только Василий вытащил трясущейся рукой из кармана деньги, на причале наступила мертвая тишина. «У нас только 20-ки», — растерялся Василий. «Давай сюда». И толстяк протянул руку через борт яхты. Василий отдал ему $20. Толстяк спрятал их в бумажник, а из заднего кармана брюк вынул пачку однодолларовых бумажек. «Специально держу для таких случаев». Он обстоятельно отслюнил $5 полицейскому, 5 таможеннику и 5 дал представителю санитарного контроля. «И 5 мне за перевод, окей?» Так легко и весело сказал толстячок с усами, что Вася и Арон только благодарно закивали головами. А с 3 представителями турецкой власти произошла поразительная метаморфоза. Приветливые улыбки радушных хозяев, радостно потрясенных приездом дорогих гостей, сияли на их лицах. Все 3, как по команде, уселись по своим машинам. Таможенник с санитарным контролером тут же уехали, а полицейский приоткрыл дверцу машины и что-то ласково спросил у Арона и Василия по-турецки. «Он спрашивает, откуда у вас эти ножи и черные шапочки с желтым иероглифом?» — перевел толстячок. Только Арон открыл было рот, чтобы ответить, как Вася незаметно наступил ему на ногу. И быстро сказал: «В Одессе их на каждом углу продают». Полицейский внимательно выслушал перевод толстячка, медово улыбнулся Арону и Васе и тоже укатил. «На так, една полова справа юж за Латвяна», потирая руки по-польски, сказал усатый толстяк. «Я говорю, полдела сделано. Приступим ко 2 части». «Погоди, мужик», — сказал Арон. — «А ты сам-то кто будешь?» «Я? Шипшандер? Еврей? Василий улыбнулся ему как своему. Нет, поляк. А что? Да так, ничего. Ты не обижайся. Я, например, Рабинович. Он еще до недавнего был Рабиновичем, Вася показал на Арона. Я думал, Шипшандер тоже еврей. А Боцман, Лоцман и Кацман — это уже три еврея, — рассмеялся толстячок с усами. Шипшандер — морской агент по снабжению, а зовут меня Штур, Яцек Штур. Как отдыхают настоящие морские волки. Пьяненькие Арон, Вася и Яцек Штур вместе с двумя ярко раскрашенными потаскухами сидели в припортовом кабачке, забитом недорогими проститутками, загулявшей разноязыкой матросней, бичами и портовой шпаной. «Мы такое прошли!» — кричал Вася Штуру и лез за пазуху к большой дебелой проститутке, сидевшей рядом с ним. «Имеем право на расслабуху. Слышишь, Яцек? Скажи, Арон!» «Закусывай, Вась!» — просил его Арон и нежно поглаживал позаду примастившуюся у него на коленях маленькую проститутку. На плечах у маленькой проститутки была накинута большая зеленая шелковая шаль с золотым драконом. «Нет, ты скажи, имеем право!» — бушевал Василий. «Имеешь, имеешь!» — сказал ему Штур. «Имеешь право на все. Ты теперь свободный человек в свободном мире». Штур был относительно трезв и, прихлебывая из стакана, что-то подсчитывал на калькуляторе и записывал в большой блокнот. Вася тискал проститутку и орал: «Слышал, Арон? Мы теперь свободные люди! Где Яцек? Я забыл. Где, ты сказал, мы свободны?» «В свободном мире», не отрываясь от подсчетов, сказал Штур. «Вась, закусывай, а!» — снова попросил Арон и надел свою черную пиратскую шапочку на голову маленькой проститутки. «Закусываю!» — закричал Вася и впился поцелуем в сочные губы рослой проститутки. «Ну почему меня всегда на здоровых баб тянет?» Яцек Штур спрятал калькулятор, сказал Арону: «К 6 утра привезу все прямо на причал». Он заглянул в блокнот. «Готовьте $107. «Пожалуйста!» — с пьяной широтой Вася вытащил все $240. «Нет вопросов!» Проститутки увидели деньги, переглянулись. «Спрячь!» — сказал Штур. «Привезу, тогда расплатитесь». «Чего-то больно много!» — усомнился Арон. 107, если считать по нашему чернорыночному курсу. Ваш черный рынок никого в мире, кроме вас, не интересует. Ваш курс — фикция, порожденная нищетой. Такой социализм мы уже проходили в Польше. Смотри, Штур показал Арону запись в блокноте. Только 100 литров дизельного топлива — $62. А масло моторное? А то, сё, 5-е, 10-е. «Да брось ты считать, Яцек!» — крикнул Василий. «Мы свободные люди!» «Где свободный, Арон?» «Я опять забыл». «Господи!» — Арон в пьяной тоске прижал к себе маленькую проститутку. «100 литров солярки и $62? Да у нас в Союзе этой солярки хоть жопой ешь, копейки! Эх, дураки! Не ценили советскую жизнь!» Не сводя настороженный глаз Василия и Арона, пожилой тощий бармен в высокой феске что-то негромко говорил по телефону. Из кабачка выходили с бутылками в руках, поддерживая друг друга. Маленькая проститутка висела на Ароне, Вася висел на большой проститутке. «Хлопаки, я приеду к вам в 6 утра. Вам надо плыть через Мармурное море за 1 сутки, чтобы пройти в Дарданеллы по светлому времени», — сказал Яцек Штур и сел в свою машину. И осторожней с этими курвами. Не оставляйте ничего на виду. Скрадут в момент. Может, и ты с нами? Сейчас найдем третью, — сказал Вася. Бронь Божия. Если я через 10 минут не буду дома, Ванда мне яйца оторвет. А кому нужен шипшандер без яиц? — сказал Штур и уехал. Маленькая проститутка распахнула дверцы огромной старой американской машины с открытым верхом, села за руль и крикнула: «Давай, давай, русский! Хорошо!» Арон уселся рядом с ней, а Василий и полная проститутка плюхнулись на задние сиденья. И тут маленькая дала такой газ своему древнему Редвану, что из-под задних колес полетели искры, а старый кабриолет сорвался с места, будто ракета «Земля-воздух». Когда американский автомобиль, рожденный на заре 50-х годов, подкатил к опричнику, проститутки выскочили на причал, запрыгали вокруг Арона и Василия с криками-танцами. «Группенсекс! Группенсекс! Перестройка! Группенсекс! Рашен группенсекс! Хорошо!» «Точно, Рончик!» — в восторге завопил Василий на весь ночной причал. «Сейчас такое устроим! Имеем право! Заслужили! Я моряк, красивый сам с собою, за все наши мытарства и страдания! Сейчас такой коллективчик замастырим! Девки, вперед! Форвардс!» — закричали девки. «Стоп! Стоп!» — недовольно сказал Арон. «Никакого группенсекса! Хватит с меня коллективов!» «Да ты что, Арон? Мы ж свободные люди!» — поразился Вася. «Вот поэтому я и собираюсь делать это индивидуально!» Сказал Арон, поднял маленькую проститутку на руки и перешагнул с ней через борт яхты. «А мы как же?» — растерялся Василий, но Арону даже не пришлось ему отвечать. Большая проститутка положила Васю в автомобиль и потянула за какие-то рычажки. Передние кресла тут же уехали вперед, спинки сиденья откинулись, и старый кабриолет в одну секунду превратился в широченные ложи. Проститутка улеглась рядом с Васей, крикнула Арону и своей подружке «Бай-бай!» и ногой нажала на кнопку в приборном щитке. Тихо загудел маленький моторчик внутри машины, и автоматически стала закрываться плотная брезентовая крыша. Как опасны случайные половые связи. В полицейском участке Среднего порта метались напуганные рядовые, напяливали бронежилеты, вооружались краткоствольными израильскими автоматами УЗИ, устаревшей конструкции. Полицейские начальники тоже были очень возбуждены. «С моря можно не блокировать, у них нет горючего. Репортеры здесь? Так точно. Переводчик? Вот». Кружок совещающихся начальников. Кто-то втолкнул старенького заспанного человека. «Профессор славистики». «И все-таки я бы сообщил в Интерпол. Пираты — их дело. А если это не пираты? Мы опять окажемся в дерьме. А если пираты? Тогда премию получит этот вонючий Интерпол. Пираты, пираты. Такие дорогие яхты, настоящие ретро. Могут быть только у миллионеров или пиратов. И потом эти ножи, эти шапочки. Это люди Шингосюна. Головой ручаюсь. Профессор, что означает название яхты «Опрюшник»?» «Опричник», — поправил профессор. «Это старинное забытое русское слово. Так в древности называлось КГБ при царе Иване Грозном». «Что я вам говорил? Это рука Москвы. По машинам брать только живыми». Этой тихой теплой ночью причалов Арнавуткёя в зеркальной гладкой воде, не способной всколыхнуть даже плавающую щепку, неподвижно, без единого всплеска спали десятки небольших судов, и только одна единственная яхта «Опричник» переживала какой-то удивительный внутренний шторм. Скрипели снасти, звенели ванты. 13-тонная яхта демонстрировала то килевую, то бортовую качку, сопровождающуюся таким ритмичным мужским хрипом, такими женскими стонами и вздохами, что сравнить это можно было только с такими же стонами и хрипами, доносившимися из огромной старой американской машины, стоявшей на причале рядом с опричником. Бедная колымага, считавшаяся когда-то верхом автосовершенства, сейчас жалобно скрипела всеми своими амортизаторами, тряслась и раскачивалась, приседала то на задние, то на передние колеса, рискуя в любую секунду развалиться от бушевавшей внутри страсти и от собственной дряхлости. Если глухо задраенные двери и иллюминаторы опричника не позволяли даже краем глаза увидеть происходящее внутри, то легкомысленно приспущенные стекла дверей автомобиля время от времени являли миру то полную женскую ногу, то большую лоснящуюся грудь, а то и часть тощего мужского зада. А потом качка опричника вдруг стала чаще и сильнее, старая американская машина затряслась, как в лихорадке, и причал вдруг огласился таким диким мужским рычанием, такими восторженными женскими стонами и криками, что уже сидевшие в засаде полицейские, как по команде шумно и часто задышали, мгновенно покрылись испариной, закатили глаза, и большая часть группы захвата чуть было не потеряла сознание. Через несколько секунд все стихло. Опричник стоял в гладкой сонной воде без малейшего движения, ни качки, ни скрипа. Замер на причале и старый американский автомобиль. Почти одновременно распахнулась каюта опричника и дверца автомобиля. Из каюты вышел совершенно голый, сверкающий потом Арон. С трудом поднялся на палубу и прошлепал босыми ногами на нос яхты. Из автомобиля, еле держась на ногах, выполз голый мокрый Василий. Цепляясь за кузов машины, он доскребся до задней ее части, схоронился за багажником и стал справлять малую нужду прямо на асфальт причал. Арон стоял как изваяние на носу яхты. Его струя вливалась в территориальные воды Турции. «Ну как, Арончик?» — слабым голосом негромко спросил Василий. «Фантастика!» — ответил с яхты Арон. «А у тебя?» «Нет слов!» — счастливо сказал Вася и удивленно добавил. «Слушай, Арон, я, оказывается, такой здоровый!» Не успел Василий закончить фразу, не успел Арон за него порадоваться, как вдруг откуда-то раздалась короткая отрывистая команда на турецком языке, и в одно мгновение причал был залит морем света. Вспыхнули прожектора, фары полицейских автомобилей, сильные ручные фонари. С визгом янычар, бросающихся в свой последний смертельный бой, орава полицейских, стреляя в воздух для укрепления собственного мужества, кинулась на маленького голого Васю. «Вы что, мужики?» — только и успел крикнуть Вася. «Держись, Васек!» — заорал Арон с яхты, и, как был в парадном костюме Адама, спрыгнул на причал и бросился на выручку. Секунд пять они спина к спине отбивались от суетливой кучи охранителей турецкого правопорядка, а потом на них налетела вторая волна блюстителей закона, человек 15, и они были смяты под грудой потных от страха тел в форме доблестной турецкой полиции. Как Вася Рабинович и Арон Иванов стали гражданами мира. В полицейском участке Среднего порта на столе у начальника лежали две черные пиратские шапочки с желтыми иероглифами и два ножа. Рядом со столом громоздились коробки с провизией, дары Шегосюна. Арон с подбитым глазом и широкой ссадиной через все лицо, и Вася со вздутой губой и распухшим носом стояли в наручниках за решетчатым ограждением, которое охраняли четверо полицейских с явными следами недавней битвы. Еще с десяток полицейских, разукрашенных Ароном и Василием в схватке на причале, болтались по участку, свирепо поглядывая на пленников. Тут же суетились два репортера полицейской хроники, один с фотокамерой, второй с блокнотом и диктофоном. «Мы требуем советского консула!» — кричал Василий. «Они требуют советского консула!» — по-турецки вторил ему профессор славистики. «Пусть пока объяснят, откуда у них эти коробки с французской шхуны, сожженные пиратами Шегосюна, а также эти ножи и шапочки, а также яхта стоимостью в несколько миллионов долларов», — кричал начальник участка. «Откуда у вас все это?» — сокращал вопрос начальника профессор. «С одесской барахолки», — твердо ответил Вася. «Что есть барахолка?» — не понял профессор. «Пока не прибудет советский консул, мы отказываемся отвечать на вопросы», подражая кому-то, высокопарно произнес Василий и тут же тихо спросил у Арона. «Ну, как я им?» «Молодец, Васюся. Я где-то точно так же в кино видел. Я тоже». Раскрылась дверь, и в участок вошли два человека в темных костюмах и темных галстуках с милыми, простоватыми русскими лицами. Начальник участка встал из-за стола. «Господин консул, простите, что пришлось беспокоить вас в такой поздний час». Второй русский, несколько мрачноватый тип, тихо перевел слова начальника. Консул кивнул головой, с интересом посмотрел на заточенных в клетку Арона и Василия. «Чем могу быть полезен?» — улыбнулся консул. «Эта улыбка, этот родной русский голос, родного русского человека сразу прибодрили Арона и Василия. Они радостно рванулись к решетке, закричали в два голоса: «Товарищ консул, что же это? Мы отдыхаем, а нас, а они...» Но советский консул даже внимания не обратил на их вопли. Он посмотрел ясными голубыми глазами на начальника участка и повторил свой вопрос. «Так чем могу быть полезен?» Начальник стал горячо и темпераментно говорить по-турецки, и мрачноватый русский синхронно переводил на ухо консулу. Не переставая улыбаться, консул сказал своему спутнику: «Просмотрите их документы». Тот очень быстро и очень профессионально проверил документы Арона и Василия и негромко сказал консулу: «Документы подлинные. Переводить?» Консул кивнул головой. Переводчик повторил это по-турецки. «А откуда же у них все это?» Начальник обескураженно показал на шапочки, ножи и коробки с французским провиантом. «Яхта красного дерева. Настоящая ретро, которому сегодня нет цены. Они утверждают, что купили это в Одессе на...» Профессор славистики забыл слово «барахолка» и запнулся, вопросительно глядя на Арона и Васю. «На барахолке, пердун старый!» — рявкнул Арон из-за решетки. «Вполне допускаю», — сказал консул и доверительно улыбнулся начальнику участка. «В нашей стране сейчас происходят такие мощные изменения, что при желании можно купить буквально все, тем более на одесской барахолке. Что же касается конкретно этих господ, то должен официально заявить, что они эмигрируют в Израиль и к Советскому Союзу уже не имеют никакого отношения. Я не вправе вмешиваться в их дальнейшую судьбу. Рекомендую обратиться в израильский консулат. Всего хорошего, господа». Советский консул обаятельно улыбнулся всему полицейскому участку и вышел вместе со своим мрачноватым спутником. «Ну и сука!» — ошалело проговорил Арон. «Ах так!» — закричал Василий. «Тогда давай израильского консула!» Израильский консул бегло посмотрел документы Арона и Василия и стал раздраженно разговаривать с начальником полиции Среднего порта по-турецки. «Переводи, козел!» — крикнул Арон профессору славистики. Профессор испуганно залопотал. «Господин консул Израиля говорит, что вы еще пока не являетесь гражданами его страны, и поэтому он за вас никакой ответственности не несет. Раз вас подозревают в причастности к пиратской группе Шегусюна, он рекомендует вызвать китайского консула». «О, бля, попали!» — еле вымолвил Арон и без сил опустился на пол. Василий увидел, что консул уходит, и истошно закричал: «Господин консул! Господин! Мистер! Как вас там? Ну, а мы же плывем к вам, в Израиль! I go to Haifa!» «Ай, не морочьте мне голову!» — вдруг неожиданно по-русски сказал консул Израиля и захлопнул за собой дверь. Рон в бешенстве вскочил на ноги, словно разъяренный орангутанг, затряс прутья решетки и закричал во всю свою глотку: «Давай китайского! Давай любого, чтобы с головой, а не с жопой на плечах!» Испуганные полицейские заклацали затворами автоматов. Китайский консул разложил большой красивый альбом на столе у начальника, неторопливо листал его, приговаривая: «Так, это у нас тихоокеанские группировки. Не то, не то. Это пираты Карибского бассейна. Тоже не то. Это Средиземное море. Два пиратских соединения. Не то, не то, не то, не то. Это у нас Атлантика. Ага, а вот и группа Шигосюна. Она контролирует весь юг Черного моря. Новая группировка, но очень-очень боевая и жестокая. Посмотрим». Со страниц китайского альбома смотрели прекрасно выполненные фотографии Шигосюна, Сташика, Клауса, Петка, Михая, Иржи. «Очень-очень страшная группа», — с удовольствием сказал китайский консул. «Вся из представителей бывшего социалистического лагеря. Но вот этих людей», — консул показал на Арона и Вась, — «здесь, как видите, нет. Ошибка, господин начальник, ошибка. Вам следовало сразу обратиться в Интерпол. Мы их снабдили точно таким же альбомом». «Откуда же все это?» — в полном душевном раздрае закричал полицейский начальник и стал нервно тыкать пальцем в шапочки, ножи и коробки с французским провиантом. «А что они говорят?» — поинтересовался китайский консул. «Врут, что купили все это на одесском черном рынке». Китайский консул внимательно и крайне доброжелательно посмотрел на Арона и Василия, сидевших на полу в клетке. Видно было, что он не поверил ни единому слову, но сказал тихо и вежливо: «Очень может быть. Сейчас у них в стране такие перемены. Я очень-очень сожалею, что эти господа не китайцы. Они мне очень-очень понравились. Вот тут-то и вспыхнул блиц фоторепортера, который навсегда запечатлел физиономии Арона и Васи для мировой прессы. Как Яцек Штур показал себя с лучшей славянской стороны. Эту фотографию и фотографию своего опричника, снятую в порту при помощи фар полицейских машин, прожекторов и фотоблицев, и рассматривали Арон и Вася в утренней газете, который привез им прямо на причал Шепшандер Яцек Штур. Рядом с опричником стоял автофургон Яцека Штура, расписанный именем и фамилией владельца, его номерами телефона, факса и телекса. Задние дверцы фургона были распахнуты, и фургон зиял полутемной пустотой. Зато кокпит, камбус и проход в каюту были завалены канистрами, коробками, какими-то мешочками. Здесь же, в кокпите, сидели все трое — Вася, Арон и Яцек. С опухшими разбитыми лицами, с руками в запекшейся крови, измученные бессонной ночью, истратившие все свои силы на портовых проституток и сражения с доблестной турецкой полицией, предательски и беспощадно отвергнутые консульствами двух стран, одна из которых почти 50 лет была их родиной, а вторая должна была стать землей обетованной до конца оставшихся им дней, Арон и Василий тупо разглядывали собственное изображение, искаженное газетным растром. «Чего хоть там написано, Яцек?» — спросил Арон. «Ну что может написать бульварная газета?» — грустно ответил Штур, проглядывая заметку под фотографией. «Что вы два идиота, не умея плавать, не умея обращаться с парусами, ничего не понимая в мореплавании, поплыли из России в Израиль, что по всем правилам вы должны были бы утонуть еще до Босфора, а вот вы живы и даже подозреваетесь в связях с пиратами Черного моря. Доказать эти связи полиции не удалось, и вас выпустили с обязательством немедленно покинуть пределы Турции. Кстати, вам все вернули?» «Только ножи и шапочки», — сказал Василий. «Те продукты опечатала и забрала санитарно-карантинная служба». «О, матка Боска, что же вы кушать будете?» «Не пропадем», — махнул рукой Арон. «У нас еще ленинградских консервов навалом, пшено, перловка». «Ладно, Яцек, не бери в голову», — сказал Василий. «Читай, что там дальше?» «Ну, что дальше?» Штор снова уткнулся в газету. «Дальше идут политические и экономические обобщения, что вы, как и ваша бывшая страна, обладая несметными богатствами, тут имеется в виду ваша яхта, не умеете обращаться со своими богатствами». «Хорошо, что так, а не хуже», — сказал Василий. «Не знаю, не знаю. Эту штуку могут перепечатать все газеты на пути вашего следования. Еще неизвестно, чем это для вас обернется». Яцек Штур протянул Василию счет. «Вот счет на 107 долларов. Не потеряйте. Мало ли, какая у вас еще будет проверка». «Погоди, Яцек. Сейчас принесу деньги», — сказал Арон и ушел в каюту. Через секунду оттуда послышался густой мат. И Арон выскочил в кокпит, держа в одной руке шелковую зеленую шаль, забытую маленькой проституткой, а в другой — пустой растерзанный бумажник. «Гляди, Васька!» Арон чуть не плакал. Василий посмотрел на пустой бумажник, на зеленый шаль с золотым драконом, взялся за голову. Яцек Штур тоже все понял и нервно проговорил. «Я же предупреждал вас, чтобы вы были поосторожнее с этими курвами». Какое-то время все трое подавленно молчали, а потом Василий решительно встал и сказал Арону: «Выгружаем, Арон, все выгружаем». «Не боись, Арончик, не пропадем!» «Извини, Яцек, извини». И первый стал вытаскивать на причал все, что привез им Штур. Горестно вздохнув, Арон стал ему помогать. Штур сидел в кокпите, смотрел на воду остановившимися глазами, потом почесал в затылке, откашлялся и от волнения сказал на чудовищной смеси польского языка с русским. «Чекайте, панове! Чекайте, кому говорят! Застав жечи на месце холера! Арон, це ти мувім? Застав твою мать!» Вытащил из кармана визитную карточку, протянул ее Василию и сказал: «Будут пенензы, пришлете?» «Не будут? Я ваши 107 долларов разбросаю по трем кораблям, так? Что ни один капитан не заметит. Так что я все равно при своих останусь. Не денервуйте!» «Яцек!» Только и смог сказать растроганный Арон. Вася схватил руку Яцека Штура, стиснул, затряс, что было сил. «Слухайте, хлопаки!» — горячо заговорил Штур, и от собственного благородства у него даже слезы блеснули в глазах. «Отцо я не вем, як ченжко выезжать за власного краю, шистко моментом, на то мы и славяне». «Я не славянин, я еврей», — застенчиво уточнил Арон. «Ты еврей?» — рассмеялся Штур. «Ты посмотри на себя в зеркало. Ты хоть раз в жизни был в синагоге?» «Нет», — признался Арон. «Ну так замкнись», — закричал Штур. «Да ведь зенье, хлопаки! И дай вам Бог счастья!» Как грамотно вести вахтенный журнал. Многострадальный опричник с не менее многострадальным экипажем покидал неприветливые воды Стамбула и, сильно накренившись, под всеми парусами выходил в открытое мраморное море. Справа в утренней дымке еще проглядывали берега Турции, но слева и впереди уже была видна только вода. Вода и вода. На флагштоке, сооруженном из старой швабры для мытья палубы, трепетал на ветру и нахально сверкал на солнце новый флаг опричника, зеленая шелковая шаль с золотым драконом, в попыхах забытая маленькой портовой проституткой в ночь любви и сражений. Василий стоял за штурвалом, посматривал на компас и выглядел столь уверенно, что и подумать было нельзя, что только 2 недели тому назад он впервые увидел море. Обложившись картами и лоциями, в каюте сидел Арон и что-то писал в большую бухгалтерскую книгу. Над его головой, рядом с фотографией Марксена Ивановича Муравича, была прикноплена вырезка из турецкой газеты. «Вась, а Вась, как правильно писать? Падшие женщины или падшие женщины? Да или те в середине? Пиши просто, бляди, не мучайся». «Не, Вась. Писать надо культурно. Еще Марксен говорил, вахтенный журнал — лицо судна». «Так да или те, Вася?» «Если культурно, то де, Арончик, де? Падышие». Василий посмотрел направо, увидел высокий скалистый берег и крикнул Арону: «Эй, писатель, справа по борту, кажись, это мыс, как его, Ельшикей. Язык сломаешь, мать их, за ногу. Что там у нас дальше?» «Джасте момент», — крикнул Арон, отложив вахтенный журнал и взялся за карту. Ельшикей, Ельшикей, есть, есть, Ельшикей. Курс 240. Плюс 15. Итак, держи 255. Все, мы в Мраморном море. И пошла на этот Турция, знаешь, куда? Василий довернул штурвал, сверился с компасом, но тут при изменении курса заполоскали паруса, и он крикнул: «Арон, в темпе на гикошкот и доберись, таксель!» Арон проворно выскочил из каюты и так ловко управился с парусами, что Василий не удержался и спросил: «Извините, Арон Моисеевич, ваша девичья фамилия не адмирал Нельсон?» Как не нужно открывать консервы. К полудню Василий от усталости почти висел на штурвале. Нагрузка на его обессиленный организм была столь велика, что он и не пытался этого скрывать. «Спать хочу, жрать хочу. Руки отваливаются, ноги не держат, Арон. Смотри на часы. Сколько мне еще стоять?» Арон шустрил на камбузе, помешивал в кастрюльке перловку. «Потерпи минут 20, сейчас перловка доварится, я все приготовлю и сменю тебя. Тебе что, к перловке подать, частик или тушенку?» Вася из последних сил удерживал штурвальное колесо. «Все равно, лишь бы быстрее. Тогда я лучше частик открою. Он в томате, такой остренький, сразу тебя взбодрит. А тушенка один жир». Арон наклонился к двум большим коробкам, забитым консервными банками, вытащил пару банок из одной коробки, положил их на столик у газовой плиты и, желая отвлечь Василия от бедственного состояния духа, сказал с наигранным оптимизмом: «Не боись, Васька, прорвемся. Солярки у нас теперь хоть на край света. Газа для плиты 3 быков можно зажарить. Консервов навалом. Пресной воды пей, не хочу. Крупа, хлеб. Еще 4 луковки осталось. А ты что, Васька, живем? А что, бляди, у нас доллары смылили? Так и их понять можно. Тебе с твоей хорошо было?» «Хорошо», — через силу улыбнулся Василий. «И мне с моей было хорошо. Так о чем жалеем? Зато какой мы теперь имеем флаг? Ни у кого в мире такого флага нет». Василий невольно повернулся, посмотрел на зеленую шаль с золотым драконом на флагштоке из швабры и рассмеялся. Одной рукой Арон приставил свой пиратский нож острием к краю банки, а вторую занес для удара по рукоятке, приговаривая: «Сейчас все приготовлю, встану на руль, а ты пожьешь и завалишься отдыхать. Окей?» И Арон сильно ударил сверху по рукоятке ножа. Тугая вонючая струя томатно-коричневого цвета со свистом и шипением хлестнула ему физиономию, залила с головы до ног и обгадила подволок и переборки камбуз. Потом Василий сидел в кокпите по колени в груди вздутых консервных банок, доскребывал из алюминиевой миски перловку, закусывал ее луковкой и хлебом и одновременно меланхолически одну за другой выбрасывал банки через плечо за борт. Переодетый и умытый Арон стоял у штурвала. Перед ним стояли на крыше рубки миска с перловой кашей и горячий чай в кружке Марксена Ивановича. Без отрыва от ответственного процесса судовождения Арон обедал, придерживая тяжелый напряженный штурвал одной рукой. «Все вспухли?» — спросил Арон, глядя на горизонт. «Все. И тушенка, и тушенка. «Интересно, сколько же они лет на складах валялись?» — задумчиво спросил Арон. «А что мы жрать будем? Тебе не интересно?» Василий злобно пнул ногой кучу банок. «Ни продуктов, ни денег». «Ты кончай там ногами дрыгать!» — опасливо оглянулся Арон. «Они вот-вот взрываться начнут. Пол яхты разнесут и нас поубивают». «А я уж и не знаю, что лучше», — в отчаянии проговорил Василий. «Мгновенная гибель или медленное голодное умирание? Я что-то в этом роде в одном кино по телевизору видел. Жуткая картина». Арон тяжело вздохнул, покачал головой и спросил. «Вась, а ты не можешь сейчас припомнить какое-нибудь другое кино, где все хорошо кончается?» Василий отложил пустую миску в сторону, подумал и ответил. «Нет, сейчас не могу». И снова принялся методично выбрасывать за борт одну банку за другой. Как маленькие острова рождают большие сомнения. Вечером, почти в темноте, подошли к маленькому скалистому островку с крутыми берегами, лишенными всякой растительности, со смешным и непривычным для русского уха названием. Хайрсызада. «Хайрсызада!» — удивленно повторял Василий и убирал спущенный стаксель в мешок на носу яхты. «Надо же было так сложно назвать эту груду камней! Тоже мне остров!» Изнемогающий от усталости и бессонницы Арон, тяжело дыша, укладывал большой парус на гик. Посмотрел воспаленными глазами на берег, сказал Василию. «Гляди, Васька, ни одной живой души. А может, он необитаемый? Давай, Ароша, останемся здесь навсегда. Я Робинзон, ты Пятница». «Почему это именно я Пятница?» — обиделся Арон. «Ну, ты Робинзон, я Пятница. Какая разница? Я не думал, что ты так тщеславен, Арон. У тебя прям-таки восточная тяга к власти!» — воскликнул Василий. Но Арон ему не ответил. Он тревожно взглядывался в скалистый берег, до которого было всего 50 метров. «Эй, Васька, тебе не кажется, что нас сносит на камни?» Василий поднял голову, увидел надвигающийся берег. «Точно, мамочка милая!» — прошептал он. «Сейчас нас об этот остров как...» «Ах, хрен ему вгрызло!» — рявкнул Арон. «Держись крепче!» Он молниеносно спрыгнул в кокпит и лихорадочно стал нажимать на приборном щитке кнопку стартера двигателя. Двигатель чихал, кашлял, покряхтывал. Из выхлопной трубы вырывались синие клубочки дыма, но не заводился. Яхта была совсем уже близко от гибельных камней, и течение неудержимо влекло опричника к трагической развязке. «Что же ты, Арон?» — панически закричал Василий, мертвой хваткой вцепившись в носовой релинг. «Вручай, родимый!» — шептал Арон двигателю, и все нажимал и нажимал кнопку стартера. «Выручай, дружочек!» В момент, когда яхта уже должна была неминуемо шарахнуться от торчащей из-под воды прибрежной скалы и закончить свое существование на этом свете, двигатель услышал мольбы Арона и взревел средними оборотами. Не веря до конца в привалившее счастье, Арон пару секунд слушал постукивание двигателя, а потом уверенно толкнул рукоятку реверса вперед, довел обороты до максимума и круто переложил штурвал вправо. Медленно, словно нехотя, опричник уходил от гибели. Когда же на мраморное море и на коварный островок Хаир-Сызада опустилась ночь, яхта уже стояла на якоре, защищенной от ветра крохотной бухточки, впечатываясь черным неподвижным силуэтом в фиолетовое небо. Измученные Арон и Василий лежали по своим койкам в каюте. Над головой Василия теплилась маленькая лампочка. Он читал справочник яхтсмена Боба Бонда и что-то подчеркивал карандашом. «Кончай, Васька!» — сонным голосом проговорил Арон. «Побереги аккумулятор. Не дай бог опять что-нибудь и труба. Сейчас, Арончик. Только дочитаю раздел «Выбор якорной стоянки и постановка на якорь». Так стоим же уже на якоре. Чего читать? Я хочу понять, что мы делали неправильно». Рон открыл глаза, уставился в деревянный подвалок каюты, помолчал и негромко сказал. «А мы, Вась, все делаем неправильно». Что-то в интонации Арона заставило Василия насторожиться. «О чем ты, Арон?» «Да обо всем на свете». «А конкретно?» Арон тягостно молчал, наконец глухо сказал. «Может, мы поторопились, Вася? Может, надо было подождать? Посмотреть, чем там у нас кончится? Может, помочь кому-нибудь? А так ведь все потеряли. Страну, город, дом. Ривку с Клавкой. Марксена. Какого мужика с места сорвали? И не уберегли. А теперь вокруг все чужое. И мы на старости лет, как слепые котята». Василий разволновался, отложил Боба Бонда, сел на койке. «Погоди, Арон, ну что уж так-то? Доберемся до Израиля, продадим эту яхту. Ты слышал, все говорят, что она миллионы стоит. Купим себе большой дом, заведем солидное дело, по всему миру будем путешествовать». Арон молчал, смотрел в потолок. Потом вздохнул и тихо сказал. «Но это будет чужой мир, Вася. Чужое дело. И дом, который мы купим, будет всегда чужим. Вот что страшно, Васенька». Как был блокирован порт Чанакале. Под парусами нахально вошли в пролив Дарданеллы и включили двигатель только тогда, когда справа по борту возникли бледно-желтые утесы восточного склона горы Акиарлар. Ветер был слабенький, попутный, и убрать паруса не представляло большой сложности. В действиях Василия и Арона уже проглядывал тот комплекс необходимых навыков, о котором при выходе из Одессы они и мечтать не смели. Но так как в жизни ничего не дается даром, а выражаясь научно, все протекает по строгим законам компенсаторного замещения, то, приобретя кое-какую уверенность в управлении яхтой, Арон и Василий стали быстро утрачивать тот нормальный человеческий облик, в котором они, казалось бы, совсем недавно покидали родные берега. Одежда их была уже сильно потрепана, количество пуговиц значительно меньше количества соответствующих петель. Загорели похудевшие лица, заросли щетиной, из-под черных пиратских шапочек с длинными козырьками и желтыми иероглифами, вылезали нестриженные полуседые космы. Несмотря на жару, в голосах появилась простудная хрипотца. Глаза провалились от постоянного недосыпа и усталости. Руки были иссечены шкотами. «В Гелиболу будем заходить?» — спросил Василий, уступая Арону в штурвал. Арон встал к рулю, обстоятельно осмотрел ближний правый берег и сказал: «Принеси карту». Вася притащил из каюты карту. Арон заглянул в нее и сказал небрежно: «Пошла она, эта Гелибола. В гробу я ее видел вместе со всеми Дарданеллами. Дойдем до Чинакале, там и заночуем. Посчитай расстояние и загляни в лоцию». Что-то в интонации Арона прозвучало такое, отчего Василий посмотрел на него с уважительным удивлением и безропотно полез в каюту. «Да, еще, Вася, — вспомнил Арон, — я там пошаровал на камбузе. Там перловка и пшено малость того отсырели. Пока идем по двигателям, да пока солнышко, расстели стаксель на рубке, просуши крупу. А то заплесневеет, совсем по миру пойдем. В порту встанем, кашки наварим, постираемся. А то от меня, как от козла, уже. Окей? No problem! — крикнул Вася из каюты. В табуне больших и малых судов и суденышек входили в порт Чанакале. Только было направились к причальной стенке для яхт и прогулочных лодок, как от пирса сразу же на большой скорости отвалил полицейский катер и, вздымая за собой высоченный водяной бурун, помчался на перерез. В катере стояли представитель иммиграционной полиции, чиновник службы безопасности, таможенник и два репортера. «Это они». «Они», — сказал полицейский и ткнул пальцем в стамбульскую газету с фотографиями опричника и его владельца. «Это их почерк», — обеспокоенно проговорил чиновник службы контроля безопасности. «Не запросить ни лоцмана, ни разрешения захода в порт, не дать о себе никакого радио. Может быть, у них вообще нет радио», — вступился за опричника один из репортеров. «На яхте стоимостью в несколько миллионов долларов? Не смешите меня», — откликнулся таможенник. «Но вы не имеете права запретить им подойти к причалу», — сказал второй репортер. «Я осуществляю контроль службы безопасности своего государства и имею право на все. А я получил строжайшие указания от своего начальства», — начал было полицейский, но первый репортер перебил его. «Их связи с пиратами Шинго Сюна не доказаны. Запрещая им стоянку в Чанакале, вы нарушаете все международные правила. Это может вылиться в скандал мирового уровня». «Никакого скандала не будет», — спокойно ответил таможенник. «Сегодня они не принадлежат ни к одной стране. За них просто некому будет заступиться». «Тем более это отвратительно», — потряс газетой второй репортер, вгляделся в опричника и охнул. «О, Аллах всемогущий! Что у них за флаг на корме?» Полицейский поднес бинокль к глазам и презрительно сказал: «К тому же они еще и идиоты. Такие тряпки носят почти все портовые проститутки». И прокричал в мощный мегафон по-английски: «Яхта-опричник! Прекратить движение! выключить двигатель. «Can I use a terminal?» — рявкнул Арон. «I go to Haifa, ядрёна вошь. Васька, кажется, Яцек был прав. Теперь они нас будут всю дорогу тормозить, суки!» Спустя полминуты опричник и катер стояли в 15 метрах друг от друга, и это небольшое расстояние было покрыто таким чудовищным русским матом, такими истошными криками иммиграционного полицейского и представителя службы безопасности порта Чанакале, что казалось, по этому участку воды, разделявшему катер и яхту, можно пройти легкой походкой Иисуса Христа, аки посуху. Репортеры щелкали камерами, записывали на магнитофон весь этот гвалт и всячески поддерживали Арона и Василия, пока иммиграционный полицейский и представитель службы безопасности не крикнули хором «Ноу!» и недвусмысленно показали, дескать, «Вон из бухты!» Катер взбутетенил за кормой воду, бешено набрал скорость, угрожающе обогнул опричника и ушел, на прощание обдав его почти до середины мачты высоченной веерной волной, которая окатила Василия и Арона с головы до ног и мгновенно смыла с крыши рубки все остатки перловой пшенной крупы, в секунду лишив владельцу многомиллионной яхты последнего провианта и предоставив им полную возможность в скором времени умереть тихой и голодной смертью. Как поймать большую рыбу? На вторые сутки после скандального и трагического захода в Чанакале, уже в Эгейском море, совершенно обессилев от голода, Василий висел на штурвале. Арон при помощи пассатишей, молотка, трех гвоздей и старой консервной банки, служившей до сего момента пепельницей, изготавливал уродливую, но внушительную блесну. «Думаю, что-нибудь поймаем?» «Ах, хрен его знает!» Арон взялся привязывать к блесне конец тонкого капронового шнура, намотанного на большую катушку. «Васька, помоги завязать беседочный узел. Я с голодухи все позабыл». «Подержи баранку». Василий передал штурвал Арону и ловко завязал узел на блесне. «Только затяни потуже, у меня сил нет». Арон туго затянул изготовленный Василием узел, раскрутил блесну, словно пращу над головой, и с криком «Помоги, Господи, жрать же хочется!» далеко забросил блесну в море. Сел лицом к корме и уставился на воду. Спустя 3 секунды Арона вдруг рвануло к корме, шнур врезался ему в руку, и он истошно закричал, наматывая шнур на швартовую утку. «Есть! Есть, Васюся, здоровая падла!» Василий бросил штурвал и кинулся к Арону. Но опричник не простил такого предательства. Из стороны в сторону резко качнулся гик, захлопал большой парус, заполоскался стаксель, и яхту стало опасно разворачивать. «Марш на место, Васька!» — крикнул Арон. «Держи судно по курсу! Опрокинемся же, мудила!» В панике Василий снова ухватился за штурвал. С невероятным трудом вернул яхту в прежнее положение, а сизый от натуги Арон все подтягивал к корме что-то мощное, тяжелое, яростно сопротивляющееся. «Ох, здоровая, блядюга! На неделю хватит, не меньше, хрипя!» — приговаривал Арон. «Ну иди ко мне, рыбка!» «Иди, миленькая! Держи ее, Арончик!» — кричал Василий. и все время поворачивался к корме, стараясь не упустить ни одного момента борьбы Арона с рыбиной. «Аккуратненько! Помалу, помалу! Не дергай только! Тяни, тяни ее!» «Не каркай под руку!» — огрызался Арон и сладким до приторности голосом взывал к рыбе. «Ну иди ко мне, моя лапочка! Сладенькая моя, рыбонька моя любименькая! Что же ты дергаешься, сучка? Мы же двое суток крошки во рту не имели. Совесть у тебя есть, рыбочка? Ну, пожалуйста!» А рыба была все ближе и ближе к корме. Мокрый шнур с спутанными петлями ложился на решетку кокпита. Рон хрипел от натуги, Василий истерически выплясывал у штурвала и приговаривал с какой-то сумасшедчинкой в голосе: «Если так долго не везет, то ведь должно повезти, правильно? Мы же никому ничего плохого не сделали. Мы себе плывем и плывем, нам немножечко, хотя бы немножечко покушать, и мы поплывем дальше. А что консулы нас не признали, так это ничего, их тоже понять можно. И потом консулы не народ, а народ, народ, простые люди нас поймут. Арон, смотри!» — неожиданно завизжал Василий. Но Арон и сам видел, как из воды прямо в синее небо взлетела огромная, метров полтора, толщенная рыбина, на мгновение зависла в воздухе и шумно шлепнулась обратно в воду. Последовал страшный рывок, Арон чудом не перелетел через корму и упал на настил, как пита со слабевшим вялым шнуром в изрезанных руках. Еще не веря в происшедшее, он вытащил из воды шнур с оборванным крючком, поднял глаза к небу и тихо спросил: «Боженька, что же ты над нами так измываешься? Мать твою, Богородицу, в душу так!» Как выглядит улыбка судьбы. Вблизи какого-то нежилого островка свежий ветер сменился почти полным штилем. Паруса повисли, изредка слабо вспухая под угасающим дуновением теплого, вяло струящегося воздуха. Яхта двигалась, повинуясь только течению и штурвалу, у которого теперь стоял усталый, погасший Арон. С биноклем на груди, забросив ноги на форлюк рубки, на носу яхты лежал недвижимый Василий. Глаза его из-под козырька черной пиратской шапочки были бессмысленно и отрешенно устремлены в небо. «Вась! А, Вась!» Негромко позвал его Арон. Василий не ответил. Молчал, смотрел в голубое эгейское небо. «Ну, очнись, Вась!» — мягко сказал Арон. «Ну, сел хотя бы. А то кровь в голове прильет, совсем чокнешься. Вредно лежать так». Молча Василий снял ноги с форлюка. «Ну чего уж так убиваться-то, Вась? Ты вспомни, когда в лагере мы блатным пиздюлей накидали, как нас тогда вертухаи в зоне отметелили и в штрафной изолятор запихнули. Что, лучше было, что ли? А мы с тобой им тогда еще назло песни пели. Ты еще стихи читал, я волком бы выгрыз бюрократизм. Как сейчас помню. Неделю жрать не давали. И ничего, оклемались. Помнишь?» Василий прикрыл глаза, качнул головой из стороны в сторону, словно отгоняя от себя эти воспоминания, и надвинул длинный козырек черной шапочки на лицо. «И ведь не я тебя тогда из изолятора вытаскивал, а ты меня. Вспомни. Я, дурак здоровый, на девятые сутки сломался. А ты был еще... Ого!» Молчал Василий. Над его головой бессильно висел стаксель, тихонько плескала слабенькая волна, поскрипывали снасти. А тут ты вдруг малость подраскис. А я без себя как без рук. Вот, к примеру, где мы сейчас? Я лично понятия не имею, искренне сказал Арон. Вася с трудом разомкнул пересохшие губы, хотел ответить. Но голоса не было. Он проглотил комок, откашлялся, отперхался и глухо сказал. Я тоже. Вот и хорошо. Вот и возьми лоцию, карту, посчитай. Время, примерную скорость. Определись, дай мне точный курс. А то, не дай бог, погодка переменится, нам с тобой некогда будет на карту глянуть. Василий, не шевелясь, лежал на носу яхты. Арон совсем было пришел в отчаяние. Ну, хоть бы вокруг огляделся. Ну что же тебе Марк Сен зря бинокль подарил? Приставил бы ты его к своим глазкам. Вон, островишко какое-то рядом. А вдруг мы там что-нибудь пожрать бы нашли? При слове «пожрать» Василий тяжело и судорожно вздохнул, медленно приподнялся, сел и сдвинул козырек пиратской шапочки на бок, увидел неподалеку островок и нехотя поднял бинокль к глазам. В окулярах бинокля остров резко приблизился. Все на нем сильно увеличилось, и первое, что заполнило поле зрения Василия, была большая белая коза с огромным тяжелым выменем. Упругие струйки козьего молока с веселым звоном били в дно большой эмалированной кастрюли. Обливаясь потом и задыхаясь от непривычной работы, Василий сидел на корточках и доил козу. Теперь его черная шапочка была повернута козырьком назад. Чтобы коза не дергалась, ноги ее были крепко привязаны к четырем колышкам, вбитым в землю. На рога накинута веревочная петля, и конец веревки закреплен на низкорослом инжирном деревце с множеством спелых фиолетовых плодов. Счастливый Арон стоял на коленях, кормил инжиром козу и Василия, у которого руки были заняты добычей молока из нехудеющего козьего вымени, и ел инжир сам. На прибрежной песчаной отмеле валялся дар Немы Блюфштейна, резиновый тузик с двумя короткими веслами и белой надписью по толстенному бортику. «Я К. Од. В. О.», что должно было означать «Яхт-клуб Одесского военного округа». В метрах в 30 от берега на якоре покачивался опричник со спущенными и в попыхах брошенными на рубку и палубу парусами. И коза, и Василий жрали инжир так быстро, что Арон просто не успевал совать им в рот сладкие спелые плоды. «Вы куда так торопитесь, ребята?» — тревожился Арон. «Ну, козе простительно, коза, она и есть коза. Ты-то, Васька, поберегись, столько дней не евший. Кишки же в брамштоковый узел завяжутся. Ни хрена! Я бы вообще отсюда уже никуда дальше не плыл, а попросил бы на этом острове гастрономического убежища. Давай еще», задыхаясь от непрерывного доения и безостановочной еды, хрипел Василий. Поздним вечером в одних трусах сидели в каюте за столом друг против друга со стаканами козьего молока в руках. Тут же стояла пустая эмалированная кастрюля и алюминиевая миска с одной единственной инжириной. Сидели точно так же, как когда-то сидели в Ленинграде на кухне у Арона, приканчивая вторую бутылку водки. И выглядели точно так же, как после литра водки, пьяными, со слепающимися глазами, заторможенной неуверенной речью и не очень четким произношением. Наверное, сказалось все. и изнурительная бессонница, и дикая усталость, и сдерганность последними событиями, внезапно навалившаяся сытость после долгого голодания. А может быть, такой замечательный эффект был достигнут при помощи активного сочетания козьего молока со свежим греческим инжиром. «Все, по последней и на боковую», — решительно произнес Арон заплетающимся языком и поднял свой стакан с молоком. «За тебя, Васюся!» Василий тоже поднял стакан, сыто икнул и возразил. «Ни в коем случае! Сегодня за тебя! По разгонной на ход ноги! Я тебя, знаешь, как уважаю!» «Протестую, несправедливо», — сказал Арон. «Ты меня уважаешь, я тебя жутко уважаю, а козу мы, значит, не уважаем?» «Очень уважаем. Тогда пьем за козу». Арон тяжело встал из-за стола. «За козу пьем стоя», — Вася поднялся на ноги только со второй попытки и закричал: «За козу!» Они одновременно залпом опрокинули в себя остатки молока, по привычке сморщились, будто от водки, и понюхали одну инжиринку на двоих. И словно в благодарность за произнесенный тост с берега раздалось нежное блияние. Как Вася, Боба и Арон спасли опричника. Пробуждение было более чем странным и неожиданным. В иллюминаторы уже вовсю заглядывало солнце, когда каюта опричника вдруг качнулась сбоку на бок. Спящие мертвецким сытым сном Василий и Арон перекатились в своих койках, повторяя движение каюты. Под днищем яхты раздался долгий противный скрежет, и каюта вместе с ее обитателями просто легла на бок. Василий оказался впечатанным в стенку, а Арон кубарем свалился на пол, прокатился по столу, сметая все на своем пути, и влип в койку Василия. С пола полетели все незакрепленные предметы. Из камбуза послышался грохот и лязг сыплющихся кастрюль, сковородок и алюминиевых мисок. «Что? Кто? Где мы?» — пролепетал со сна Василий. «Нет», — сказал Арон, пытаясь понять, что происходит, и встать на ноги. «В этом мире нам пощады не будет». И первый пополз к выходу. Когда они с величайшим трудом отворили дверь и выкарабкались наверх в кокпит, выяснилось, что яхта лежит на песчаной отмели, и воды вокруг нее хорошо, если по пояс. Да и то с одного борта. Якорная цепь обнажилась на всю длину, и положение казалось безнадежным. Тем более, что невдалеке по берегу бегала вчерашняя коза и так тревожно блеяла, что просто сердце сжималось. «Что это?» — растерянно спросил Арон. «Что, что? На мель сели», — сказал Василий. «Но мы же никуда не двигались. На якоре стояли». «Отлив». «Чего? Отлив?» «Это когда мы стоим на месте, а вода из-под нас уходит», — объяснил Василий Арону. «Я точно такую же ситуацию в одном кино по телевизору видел». Помолчали, огляделись, и Арон спросил: «А в том кино не показывали, как из такого говна выбираются?» «Послушай, что пишет про это Боба Бонд», — говорил Василий Арону. Он сидел на берегу рядом с козой, прихлебывал уже надоенное утреннее молоко и держал перед собой справочник яхтсмена. Арон в оранжевом спасательном жилете на голое тело стоял около надувного тузика и с кислым видом жевал инжир. «Если яхта села на мель, во-первых, не следует паниковать», — читал Василий, и коза с интересом заглядывала через его плечо в справочник. «Я не паникую», — сказал Арон. «Я просто хочу понять, сколько еще судьба будет трясти нас за шкирку». «Ладно, заткнись, слушай дальше. Если яхта села на мель при высокой воде квадратурного прилива, это-то еще что такое?» «Ты меня спрашиваешь?» — посмотрел на него Василий и снова уткнулся в книгу. «Да можно прождать пару недель, прежде чем появится возможность снять ее с мели». «Не годится», — сказал Арон. «За это время ты тут женишься на этой козе, попросишь у греков убежище под инжирным деревом, и мне придется добираться до Хайфа одному. Есть еще варианты?» «Вариантов куча. Это гениальная книжка». Спустя час Арон сидел в тузике далеко в море и с усилием дергал за две толстые веревки, идущие прямо из воды к яхте. Василий стоял на покосившейся палубе и кричал: «Ну как? Держит?» «А хрен его знает! Меня держит! А вот как они 13 тонн выдержат, этого я тебе сказать не могу!» — крикнул в ответ Арон. Василий тоже подергал эти концы, заправленные на две лебедки. Рывки передались по всей длине до Арона, сидящего в тузике, и тузик опасно заколыхался на воде. «Эй ты, шлемазл, кончай свои эксперименты! Если я упаду в воду, кто меня вытаскивать будет? Твоя коза, что ли?» — встревожился Арон. «Я же как колун на дно пойду». «Ты оба якоря завел?» — спросил его Василий. «Оба. Тогда греби сюда. Мне одному с лебедками не справиться. И посмотри гребной винт. Не вылез он из воды?» «Я уже смотрел», — крикнул Арон, осторожно подгребая к яхте. «Нормально. В воде». «Очень хорошо», — сказал Василий. «Еще и двигателем поможем. И не забудь привязать тузик». Арон с интересом оглянулся на Василия. «Я про тебя все понял, Васька. Тебя нужно постоянно и много кормить. Тогда тебе цены нет». Теперь тузик был привязан сбоку яхты. Тарахтел двигатель. За кормой от винта вспенивалась и бурлила желто-серая вода, поднимаясь с близкого дна ил и песок. От якорей, заведенных Ароном на большую глубину, на яхтенные лебедки тянулись две толстые веревки. Василий стоял у одной лебедки, Арон у другой. «Все операции важно производить оперативно, так как высота воды может уменьшиться», — читал Василий справочник Бонда. «Я и так вижу, что она уменьшается. Еще полчаса, и яхту 3 слона на глубину не стащишь. Кончай лялякать, и так все ясно. Раз-два, взяли!» И Арон подналег на рукоять лебедки. Василий бросил книжку, попытался провернуть свою лебедку. «Прибавь обороты!» — крикнул ему багровый от натуги Арон. Василий спрыгнул в кокпит, увеличил обороты двигателя до максимума, двигатель взревел, яхта легонько качнулась. «На лебедку! Быстро!» — закричал Арон. Василий бросился к своей лебедке и, скользя босыми ногами по палубе, всем телом налег на рукоять. И, о счастье! Лебедки провернулись на 1/4 оборота, как струны натянулись якорные канаты. «Еще разик! Еще раз!» — распевно хрипел Арон, и в его натужном хрипе явно прослеживалась исконно русская мелодия бурлацкой дубинушки. Снова лебедки провернулись на 1/4 оборота. Под килем раздался легкий скрежет, но уже не противный, пугающий, не оставляющий надежд, а легкий, нежный, спасительный. «Взяли!» — кричал уже Василий и наваливался, наваливался всем тщедушным тельцем на рукоятку своей лебедки. бешено молотил воду винт норвежского двигателя, украденного с одного из ленинградских складов. С паническим влиянием металась по берегу покинутая коза. Щелкали стопорные сухарики лебедок. Уже вовсю скрипел песок под днищем опричника. Кричали, хрипели, вопили Арон и Василий. «Васька! Бросай свою лебедку! Поднимай грот! Ветер с берега! Сейчас мы и поможем, родимой! Давай быстрей, мать твою!» Василий вскочил на ноги, рванулся к мачте, медленно, тяжело, нехотя пополз вверх большой парус. Явственно заскрежетал киль по песчаному дну. «Трави, гикошкот!» — прокричал Арон, проворачивая лебедку уже почти на три четверти оборота. Василий моментально освободил гикошкот, вытравил его почти на всю длину, и, наполненный ветром с берега, огромный парус встал перпендикулярно всей яхте, целясь гиком в открытое море. Арон и Василий снова навалились на лебедки, запели, заскрипели, закричали жуткими голосами: «Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще разик! Еще раз!» Опричник вольготно покачивался на свободной глубокой воде у того места, куда Арон заводил якоря. Берег с инжирным деревом и козой теперь был сильно удален от яхты, и жалобные призывы брошенной козы, к счастью, были слышны гораздо слабее, чем раньше. Мокрые, обессилевшие Арон и Василий в пропотевших спасательных жилетах неподвижно лежали на палубе. Рядом валялся справочник яхтсмена Боба Бонда. «Чего-то нам в последнее время не везет», — слабым голосом тихо проговорил Арон. «Не гневи Господа», — сказал ему Василий. «Более везучих людей, чем мы, может быть, и на свете сейчас нет. Знаешь, что по этому поводу Боба пишет? Я еще раньше прочитал, не хотел тебя запугивать». Василий усмехнулся, взял справочник, раскрыл его и сказал: «Слушай, Шлемазл, когда команда работает на лебедках, слышишь, команда, а не два жида в три ряда, как мы с тобой, то все остальные члены экипажа должны, ну и так далее. То есть предполагается минимум 7-8 человек. А мы с тобой, Арончик, умудрились все это вдвоем сделать. И ты еще будешь говорить, что нам не везет». К концу дня шли под парусами в открытом Эгейском море. Арон стоял за штурвалом, неспокойно переминался с ноги на ногу. Наконец не выдержал, постучал по крыше рубки. «Ну сколько можно?» — из гальюна раздался сдавленный голос Василия. «Ну сейчас, сейчас. Пятый раз там по часу просиживаешь. Четвертый. Ну, четвертый, а мне что? За корму задницу свесить?» Из гальюна донесся томительный стон, звук воды, щелчок задвижки, и в кокпит, застегивая штаны, вылез Василий. Перехватил у Арона штурвал и сказал: «Иди уже, иди. Только не больше 10 минут, а то я за себя не ручаюсь». Рассупониваясь на ходу, Арон юркнул в гальюн, захлопнул за собой дверь и уже оттуда крикнул: «Говорили тебе, не наваливайся на молоко с инжиром!» Так академик Сахаров решил еврейский вопрос. Потом Василий лежал на крыше рубки лицом к Арону, стоящему за штурвалом, поглядывал в расстеленную между ними карту и удивлялся. «Ничего не понимаю. Мы проходили Лесбос?» «Никакого Лесбоса не было», — говорил Арон. По левому борту должен был быть такой громадный островина, — настаивал Василий. Ты не мог его не заметить. Но я тебе говорю, что ни по левому, ни по правому борту никакого острова не было, — возражал Арон. А курс? Арон быстро глянул на компас, неуверенно произнес. Сейчас 180. Арон, посмотри мне в глаза. Когда ты в последний раз смотрел на компас? «Ну чего ты привязался?» — огрызнулся Арон. «Часа 3-4 тому назад. А потом?» «А потом мы с тобой на перегонки на горшок бегали». «Так», — растерянно протянул Василий. «И где мы теперь?» «Ты меня спрашиваешь?» — посмотрел на него Арон. «У тебя перед носом карта». Василий приподнялся и сел на крыше рубки, скрестив ноги. «Пока мы не знаем, где мы находимся, эта карта как рыбий зонтик. Можешь свернуть ее в трубочку и засунуть себе. Отгадай, куда?» Арон виновато молчал. Василий посмотрел через его плечо на корму, где трепетал флаг опричника. Зеленый шелковый платок маленькой стамбульской проститутки увидел в километре идущее судно и сказал: «Начинаем восстанавливать потерянную ориентировку методом опроса местного населения или случайных прохожих, Арончик. Оглянись, детка. Вон там идет какой-то пароходик. Так ты спустись в каютку, возьми в лапки свой английский словарик и попробуй составить три вопросика. Где мы? Как нам выйти на нужный курс? И нет ли у нас чего-нибудь пожрать? А я пока постою на руле». Василий спрыгнул в кокпит и решительно отобрал штурвал у Арона. Когда судно почти догнало опричника и расстояние между ними сократилось, Арон уже стоял на носу яхты со словарем в руках и шептал про себя заготовленные фразы, изредка пугливо заглядывая в словарь. Судно замедлило ход и дало 5 коротких гудков. «Да видим, видим!» — пробормотал Василий. «Приготовься, Арон. Начинай со своего традиционного «I go to Haifa» и чеши дальше». Слышно было, как тише стали работать судовые машины. Судно поравнялось с опричником и на совсем малом ходу пошло рядом параллельным курсом. Было очень хорошо видно, как высыпала на палубу вся команда, сгрудилась у борта и, размахивая руками, уставилась на опричника. «Начинай, Арон!» — зашипел Василий, словно театральный суфлер. «I go to Haifa!» «I go to Haifa!» — закричал Арон, что было силы, а с борта закричали ему в ответ на чистом русском языке. «Знаем, знаем! Читали про вас!» Арон растерялся и по запарке крикнул еще раз: «I go to Haifa!» Это сообщение вызвало на судне взрыв гомерического хохота, и кто-то с мостика прокричал в мегафон: «Эй, парень, ты так уж по-английски не надрывайся, мы и по-русски понимаем». «Наши!» — Арон отшвырнул словарь. «Наши! Гляди, Васька, академик Сахаров, Ленинград! Только не по-нашему написано. Ну надо же!» «Ребята!» — счастливо завопил Василий, и глаза его увлажнились. «Ребята!» — он восторженно схватился за голову, а потом молитвенно воздел руки к небу и бросил штурвал на произвол судьбы. Яхта тут же отреагировала резким креном вправо, в сторону академика Сахарова, на что с мостика сразу же тревожно сказали в мегафон на все Эгейское море: «Держи штурвал, мудила! Не то шваркнешься к нам в борт, костей не соберешь, и никогда свою Хайфу не увидишь!» Спустя какое-то время на опричнике были убраны паруса, с носа и кормы яхты к академику Сахарову тянулись два швартовых конца, а с судна был спущен шторм-трап. Притянутый к Андрею Сахарову опричник продолжал двигаться по морю вместе с судном, а по трапу в яхту спускались нескончаемой вереницей канистры с соляркой и моторным маслом, ящики с фруктами, коробки с провизией, какие-то инструменты. Часть команды, свободной от несения вахты, торчала у борта, висела на шторм-трапе, помогая передавать в яхту все эти неожиданные и столь необходимые дары водоплавающего братства. Василий и Арон принимали коробки, ящики и канистры, кричали наверх: «Спасибо, ребята! Ну, куда столько? Тут же до Австралии хватит!» А наверху ржали: «Вы хоть до Хайфы доберитесь, салаги! Про вас в газетах такое написано! Нам на политинформации первый помощник читал: сдохнуть можно! Мужики, вы и вправду плавать не умеете?» Неподалеку от шторм-трапа у борта стояли капитан Андрея Сахарова, парень лет 35 в кремовой форменной фуражке и в белоснежных шортах, и первый помощник, человек лет 40, в темно-синей куртке и длинных брюках. На лице у первого помощника было весьма кислое выражение. Оба разглядывали газету со статьей, которая так и называлась «I go to Haifa». Статья была проиллюстрирована фотографиями Арона и Василия и опричника во время скандала в бухте Чанакале. «Ах, как мне все это не нравится!» — сказал первый помощник. Капитан усмехнулся, сделал вид, что не понимает истинных причин беспокойства своего первого помощника. «Кому это может понравиться? Рации нет, локатора нет, эхолота нет, лага простейшего нет. Кошмар какой-то. Ни порт запросить, ни сигнал о помощи не послать, не определиться. Фантастик. Один компас, да это врет как сволочь. А они плывут». Первый помощник нехорошо посмотрел на капитана. «Вы, Борис Борисович, напрасно делаете вид, что не понимаете меня. Эти люди навсегда покинули родину. Бросили нашу страну в самый тяжелый момент ее истории. И вот такое, понимаете, братание нашей команды с эмигрантами-сионистами под этим идиотским флагом. Вы тоже с наслаждением покидаете свою родину», — сказал капитан, наблюдая за погрузкой в опричник. «И домой возвращаетесь с одной мыслью, когда следующий рейс. Это мой долг, это моя работа, идеологическое воспитание моряков, поддержание в них настоящего патриотизма». «Да бросьте вы!» — прервал его капитан. «Кому нужна сейчас ваша идеология? Даже вам она, как собаке, здрасте! А в рейс вы стремитесь только потому, что здесь нам каждые сутки грошовая валюта капает, на которую в нашей стране сейчас хоть как-то прожить можно. Но вы же настоящий русский человек, Борис Борисович!» — воскликнул первый помощник шепотом. — Неужели вас самого не тошнит от всех этих Цепировичей, Гольдбергов, Рабиновичей? Пролезли, понимаете, своими лупоглазыми, носатыми мордами во все сферы. Куда ни глянь, от районной поликлиники до политбюро. Довели, понимаете, страну до ручки, а теперь... — Точно, — рассмеялся капитан. — Нет, чтобы нам, настоящим русским людям, собраться бы с духом, вспомнить наше славное прошлое, да устроить по всей нашей нищей стране с полсотни показательных еврейских погромов, то-то зажили бы и сытно, и счастливо. Первый помощник выпрямился, отдернул на себе синюю курточку. «Борис Борисович, считаю себя обязанным предупредить вас, что по возвращении в Ленинград я буду вынужден...» «Пишите, пишите», — сказал капитан. «Страна, воспитанная в традициях Павлика Морозова, в повальном доносительстве не может сразу отказать своим верным сынам возможности нагадить в карман ближнему. Пишите. Я же помню, сколько вы писали во все концы, чтобы наши корыта не переименовывали в Андрея Сахарова. Пишите, но если нас с вами потом выпрут из пароходства, то я со своим дипломом смогу хоть детишек по Неве катать на речном трамвайчике. А вот вы-то что будете делать со своим высшим партийным образованием? «Я могу идти?» — напряженно спросил первый помощник. «Идите», — равнодушно сказал капитан и закричал громовым голосом на все судно. «Боцмана ко мне!» Примчался боцман, здоровенный молодой полуголый парняга в стиранных-перестиранных джинсах и с каскеткой на голове, вытянулся перед капитаном в струнку. «Слушаю, Борис Борисович!» Капитан вытащил из нагрудного кармана рубашки небольшое портмоне, порылся в нем, оставил себе несколько 1-5-долларовых бумажек, а 20-долларовую купюру протянул боцману. «Двадцатник передай этим чудакам, мало ли на что сгодится!» «Борис Борисович!» — замялся боцман. Там ребята уже собрали им по мелочишке. «Ну и дураки», — спокойно сказал капитан. «Придут в Ленинград, самим жить надо будет. Выполняй». «Слушаюсь», — боцман расплылся в улыбке. «Да, и еще. Пошурую себе в хозяйстве какие-нибудь шмотки для мужиков. Гляди, как обтрепались». «Слушаюсь, Борис Борисович, у меня в заначке есть пара новых тельников. Пойдет?» «Пойдет», — сказал капитан. «И дай им 2 бутылки столичные из моего представительского запаса». Как Клавка и Ривка упустили свое бабское счастье. Свежий ветер дул в паруса опричника.